Юпитерианский год длится 4333 земных суток, а скорость его движения по орбите составляет 13 км в секунду. Для самой же удаленной планеты, Плутона, эти величины соответственно составляют 90465 земных суток и 4,7 км в секунду. Движение всех астрономических объектов происходит по одним и тем же законам физики, причем эта отрасль знания настолько точно и досконально разработана, что позволяет восстанавливать или предсказывать астрономические явления на огромные по нашим представлениям сроки. Законы небесной механики столь незыблемы, что по одному только факту отклонения движения Урана от расчетного пути в 70-х годах прошлого века были предсказаны местонахождение и параметры неизвестной тогда планеты Нептун. Это триумфальное открытие на кончике пера повторилось в начале нашего века, когда таким же способом был обнаружен Плутон. В отличие от орбит больших планет, орбиты астероидов довольно сильно вытянуты. Например, орбита Икара в перигелии, то есть ближайшей к Солнцу точке, находится внутри орбиты Меркурия, а в Афелии, наиболее удаленной от Солнца точке, вблизи орбиты Марса. Иногда пути астероидов проходят вблизи орбиты Земли. В 1937 году Гермес приблизился к Земле на 805 тысяч километров, а в 1975 году Эрос прошел на расстоянии около 24 миллионов километров. А не может ли случиться так, что пути движения Земли и другого космического тела пересекутся и произойдет столкновение? Такие явления происходят, причем довольно часто. Всем хорошо знакомы, например, так называемые звездопады, образуемые метеорами. Масса обычных метеоров не превосходит десятых долей грамма, а их скорость относительно Земли в среднем составляет около 40 км в секунду. Световой след метеоров образуется из-за того, что при их вхождении в атмосферу Земли вдоль траектории полета происходит ионизация воздуха, в результате чего он начинает светиться. Обычно метеоры разрушаются и сгорают в воздухе, но часть их все же достигает поверхности Земли. Такие не сгоревшие остатки крупных метеоров называют метеоритами, их размеры крайне разнообразны. Ежегодно на поверхность Земли выпадает миллионы метеоритов общей массой около 200 тонн. Масса самого крупного из них, Гобба-метеорита, достигает примерно 60 тонн. В месте падения образуются кратеры, форма и размер которых зависят от свойств метеорита. Самым большим из кратеров признается Баринджер вблизи города Чинслоу, штат Аризона, Соединенные Штаты Америки. Его диаметр измеряется почти 1,5 километрами, а глубина составляет 180 метров. Как правило, все маленькие метеоры имеют кометное происхождение, то есть представляют собой частички комет, а более крупные, приводящие к выпадению метеоритов, практически без исключения принадлежат к астероидам. Кометы. Еще один термин. Их метко называют бродягами нашей Солнечной системы. Иногда комету удается наблюдать в ночном небе невооруженным глазом в виде расплывчатого светового пятна с длинным огненным шлейфом. Она продвигается среди звезд по своей орбите. Что же такое комета и как образуется ее яркий шлейф? Головная часть каждой кометы состоит из центрального ядра, обломков породы, пыли и льда, которые испаряются по мере приближения к Солнцу и образуют газовую оболочку кому. Хвост кометы возникает под воздействием светового давления солнечного излучения на вещество, из которого она состоит, и обычно бывает направлен в сторону, противоположную Солнцу. Хвосты, направленные к Солнцу, тоже наблюдались, правда?